но извилистые дороги и разные холмы, лежавшие впереди, ограничивали кругозор так, что Алацага, проскакавший целый день без устали, еще не мог увидеть шпиона. Он рассчитал, что сделал более 30 миль, и подумал о Приме и Серану, которые в эту минуту вдали от него с таким же остервенением и с такой же быстротою преследовали неприятелей. К вечеру он приехал в одну из больших многолюдных деревень, которые были разбросаны по плодородным равнинам, окруженные садами. Эти низенькие, построенные из глины и покрытые тростником домики поселян имели веселый, приветливый вид. Олуцага почувствовал, что он должен подкрепиться здесь, чтобы продолжать погоню. Поэтому он завернул в бедный деревенский трактир и заказал бутылку вина, а для закуски не мог найти ничего, кроме любимого блюда испанцев — смеси из говядины, шпика, цветной капусты, перца и лука. Вино оказалось лучше, чем он думал. Отдохнув минуту, он продолжал погоню со свежими силами. Когда он выехал из деревни на дорогу, усаженную деревьями, он вдруг увидел перед собою карлиста, который преспокойно пообедал в деревне, воображая, что неприятель погиб от ядовитых испарений. Олуцага приостановился от радостного волнения. Теперь успех погони неминуем. Он во весь опор припустил свою лошадь, и она помчалась с такой быстротою, что он все ближе и ближе подъезжал к неприятелю, почти уже находившемуся в его руках. Тогда карлист обернулся, точно предчувствуя опасность, и, несмотря на сумерки, уже покрывшие поля и лес, узнал в настигавшем его всаднике своего преследователя. Он пришпорил свою лошадь и, нагнувшись, понесся по дороге, которая теперь все более и более удалялась от леса и извивалась по низменным полям, покрытым роскошными посевами. Вдруг карлист повернул прямо через нивы к подымавшемуся на горизонте горному хребту, который скоро узнал Олуцага. Это была Сьерра де Сейос. Копыта его лошади уничтожали посевы, но при такой погоне не на жизнь, а на смерть он об этом не заботился. Олуцага последовал за ним. Таким образом, при ярком лунном свете понеслись оба всадника с ужасающей, неимоверную быстротою, точно два призрака, так что поселянин, увидевший их издали, перекрестился. Все чернее подымались горные вершины, все ближе подъезжали к ним, достигнув уже безлюдной степи, шпион и его преследователь. Было уже, пожалуй, позже полуночи, когда Олуцага заметил, что лошадь карлиста едва двигалась с места, как он не силился заставить ее бежать. Они приблизились к огромному выступу темной горной цепи со множеством пропастей и рытвин, за которыми лежала деревня Сейос. Олуцага скоро увидел, что его лошадь начала ослабевать, и пробормотал проклятие, но вслед за тем должен был сам себе сознаться, что она превосходно выдержала скачку. Когда он снова поднял голову, карлист уже исчез. Олуцага вздрогнул. Куда мог деваться так скоро всадник? Мрачные тени, достигающих облаков скал, темными массами возвышались перед ним на краю пустынной степи, так что он должен был напрягать свое зрение, чтобы разглядеть что-нибудь. Наконец, радость блеснула на его озабоченном лице. Он увидел, как шпион, лошадь которого пала, быстро и ловко бежал к горному выступу, по-видимому, для того, чтобы спрятаться там. Он хотел достигнуть прохода Сьерры де Сейос, который был виден на широкой расщелине горного хребта, освещенной луною. — Ну, теперь ты попался, мошенник, — с удовольствием пробормотал Олуцага. — Или ты мне покажешь теперь ваш притон, куда явится и Жозе, а за ним Серану и Прим, или получишь достойную награду за твой злодейский умысел отравить меня в болотах, который тебе чуть-чуть не удался.